Но на другой день какой-то притаившийся во мне бес вновь подсказывал мне неуместные упреки. Особенно негодовала я на Соланж. Я считала, что в такую пору моей жизни у нее должно бы хватить так-то не отвлекать от меня мужа. Однажды она приехала навестить меня. Разговор не клеился. На ней было прекрасное соболье манто, и она всячески расхваливала мне своего скорняка. Потом пришел Филипп. Она, вероятно, предупредила его о своем визите, потому что он вернулся из конторы раньше обычного. Манто стало чем-то ненужным, почти незаметным, и его место занял Марракешский сад. Вы не можете представить себе, Изабелла, что это такое. Утром я гуляю босиком по теплым фаянсовым плиткам среди апельсиновых деревьев. Вокруг каждой колонны вьются розы и жасмин. В цветах и листве порхают голубые бабочки, а поверх крыш виднеются снеговые вершины гор, сверкающие, как дивный алмаз. Алмазы уже упоминались в Сент-Морице, мелькнуло у меня. А что за ночи? Ярко светит луна, и кипарисы как бы указывают на нее своими черными перстами. В соседнем саду звучит арабская гитара. Ах, Марсена, Марсена, как я все это люблю! Слегка откинув голову, она, казалось, вдыхала благоухание жасмина и роз. Когда она распрощалась, Филипп проводил ее до двери. Он вернулся несколько смущенный и прислонился к камину. «Надо бы вам как-нибудь съездить со мной в Марокко», — сказал он после долгого молчания. «Там и в самом деле очень хорошо. Вот я как раз принес вам книгу Робера Этьена о берберах, об их быте. Это своего рода роман и в то же время поэма. Вещь поразительная». «Бедный мой Филипп», — сказала я. «Как мне вас жаль, что вам приходится иметь дело с женщинами. Все они такие ломаки». «По какому поводу вы это говорите, Изабелла?» «По тому поводу, что это правда, дорогой мой. Я так хорошо их знаю, и такие они неинтересные».